sen matkavar bunca bir tarih. Ceyada matkavar bunca bir tarih. Ceyya gopi janna vabada ilivara tarih. Jaya Gopi Jaya Vallabha Nirvaram Dhani Shridhananam Raja Чаджая шакья эвам видо дриштум дриштава насимам ята. Образ, который ты видишь сейчас своими трансцендентными глазами, нельзя постичь, изучая веды, совершая тапасию, раздавая пожертвования или проводя обряды поклонения. Эти методы не подходят для того, чтобы постичь мою истинную природу. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Сначала Кришна появился перед своими родителями, Деваки и Васудевой, в образе четырехрукого Вишну, а затем принял двурукий облик. Атеистам, а также тем, кто чужд преданного служения, трудно проникнуть в эту тайну. Ученым, которые рассчитывают понять ведические произведения, опираясь только на свое знание грамматики санскрита, на академическую эрудицию, никогда не постичь Кришну, не смогут его постичь и те, для кого посещение храма всего лишь ритуал. Они регулярно приходят в храм, но не могут понять подлинную природу Кришны. Постичь Кришну можно лишь, идя путем преданного служения, о чем Кришна сам говорит в следующем стихе. «Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно лишь занимаясь безраздельным преданным служением. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия». Нахам ведар натапаса наданена начаджая шакья эвам видодраштум драштаван азимам ята. Образ, который ты видишь сейчас своими трансцендентными глазами, нельзя постичь, изучая веды, совершая тапасию, раздавая пожертвования или проводя обряды поклонения. Эти методы не подходят для того, чтобы постичь мою истинную природу. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна. Намо Вишну Кришна Кришна Кришна Кришна. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарини Нирвишеша Шриньявани Пашичати Шитарини Джай Шри Кришна Чайтани Прабху Нитянанда Шри Адвайта, Гададхара, Шиваса Тигора, Бхактавинда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Хари Хари. Доброе утро, дорогие. Божественная потенция, духовная потенция постижения знания дана душе. Но любовь, она не подчинена знанию. Никто не может с помощью знания заполучить истинную любовь. Бывают разные виды друзей. Допустим, хороший друг, он всегда скажет правду человеку. Еще более хороший друг, он пытается понять человека и скажет ему так правду, чтобы тот смог ее принять. Еще более хороший друг, он даст человеку ошибиться. И все равно оставит его в своем сердце. Самый хороший друг всегда строит самые искренние отношения. Это значит, что он не мелочится. Но с этим другом можно дружить, только если ты тоже являешься самым для него. Господь является самым хорошим другом для нас. Если вы хотите, чтобы Он дружил с вами, не тайком, а напрямую, показавшись перед вами, для этого нужно начать дружить с ним. Нет смысла думать, что я смогу его увидеть своими глазами, своими силами. Это безумие так думать. Потому что в этом стихе сказано ясно, что своими трансцендентными глазами ты видишь сейчас образ. А до этого Кришна сказал, ты не сможешь своими глазами увидеть мой образ. Для этого я дам тебе трансцендентные глаза. Для того, чтобы ты его смог увидеть. В этом стихе самое главное значение имеет слово, имеет фраза «я дам тебе». Это означает, что у нас этого нет. И само по себе быть не может. Потому что каждый человек имеет право только на то, что он заслужил. Если ты хочешь иметь другом Господа, значит, настройся так же, как Он настроен по отношению к тебе. Как настроен Господь к нам? С любовью это недостаточно сказано. Терпеливо тоже недостаточно. Вот Виталик знает, что Господь ему служит. Он это уже усвоил. Надо еще усвоить, что надо служить Господу. Не так, как тебе хочется, а так, как надо. Господь служит нам, Он постоянно заботится о нас, служит нам беззаветно. Он ничего не хочет взамен. Мы даже не видим, как Он служит, и никогда не увидим. А если мы захотим увидеть, то Он нас запутает так, что мы не увидим. Душа ничего не имеет в этом мире. Она просто желает. И Господь все ей полностью устраивает. Все управление телом подчинено Господу. Все полностью. Он служит нам каждую секунду нашей жизни. И как Он нам служит? Он удовлетворяет наши желания. Допустим, если человек говорит, я хочу жениться, пожалуйста. Я не говорю. Пожалуйста. Нет проблем. Не хочу учиться, а хочу жениться. Пожалуйста. Господь удовлетворяет все желания. Но это не значит, что Он подчинен нашим желаниям. Это не значит, что если мы захотели Его увидеть, напряглись, начали заниматься изучением, медитацией, пупок развяжется. Увидеть Господа невозможно своими силами. Здесь Господь сам честно, искренне Арджуне говорит, что не с помощью поклонения, если ты поклоняешься с целью меня увидеть, невозможно. Если ты хочешь меня увидеть с помощью знания, невозможно. Если ты хочешь меня увидеть с помощью аналитического изучения этого мира, если ты хочешь меня увидеть с помощью благочестивых поступков, ты как бы благочестивый герой в этом мире, невозможно. Его это все не удовлетворяет. Удовлетворен если он увидит у нас настоящие чувства. Настоящие чувства означают, что человек оставляет все, что он хочет. Все, что он хочет. Он много чего может хотеть, но он все это оставляет для Бога. Это означает наставляющие чувства. И тогда можно его увидеть? Нет. Как? Не такой дурак, чтобы ты его обхитрил. Невозможно увидеть Бога. Человек, который хочет увидеть Бога, никогда его не увидит. Потому что желать видеть Бога – это желать наслаждаться им. Настоящий друг не даст собой наслаждаться. Он покажет себя только тогда, когда ты оставил все желания. Если ты хочешь только служить ему и больше ничего не хочешь, тогда он когда-нибудь придет. Когда-нибудь придет. Потому что он настоящий друг. Он не поддается на провокации, на мелочевку, которую мы здесь устраиваем. Он очень искренний, глубокий, разумный, честный. Только те души, которые предались ему и не думают увидеть его, не увидеть, сделает он для меня что-то или не сделает, даст он мне жизнь или нет, даст он мне удовлетворение моих чувств или нет, даст он мне чего-нибудь хотя бы или нет, настоящие души, беззаветно преданные Господу, думают наоборот. Они думают: Господь, не прикасайся ко мне, такому грязному. Так думают искренние души. Санатана Госвами хотел служить Богу всю свою жизнь. Потому что в прошлой жизни он был чистым преданным Господа. И в этой жизни он хотел в своем сердце служить Богу всю свою жизнь. Но судьба так сделала с ним, что он стал служить царю. Когда он узнал, что Господь воплотился на земле, он бросил свое служение царю и пошел к Богу. Но прежде чем пойти к Богу, его сначала посадили в тюрьму, чтобы он не пошел к Богу. Он отдал часть своего богатства надзирателю и не просто отдал ему, он написал ему следующее письмо. Уважаемый надзиратель, ты самая чистая и светлая душа, которая есть в этом месте. Я это понимаю очень отчетливо и ясно. Я хочу служить Богу. И ты это тоже понимаешь. И потому что ты это понимаешь, я хочу тебе дать большие деньги. Пожалуйста, не отказывайся, возьми. Так или иначе, покинуть эту тюрьму и отправиться к своему господину. Надзиратель прочитал это письмо и подумал: действительно, я чистая и возвышенная душа. Поэтому я возьму эти деньги и выпущу тебя. Деньги тем более не маленькие. И он все устроил так, как пожелал Санатана Госвами. Санатана Госвами побежал к Господу через лес Джараканда. Тот лес кишил всякими змеями, львами. Он прямо через этот лес напрямую побежал к Господу и не останавливался. И он один раз, у него пересохло горло, и он захотел пить. И он напился воды в озере, которое было отравлено тяжелейшей инфекцией. В результате у него все тело покрылось язвами. И он пришел, чтобы последний раз По дороге он уже решил, что во время Ратхаятры, которая произойдет через несколько месяцев, он бросится под колесницу и оставит таким образом свою жизнь. Потому что ему не нужна была жизнь в теле, в котором нельзя было служить Богу. Ему наплевать было на такую жизнь. И он когда пришел, он поклонился Богу, Господь читание попытался приблизиться к нему, но тот побежал от него. И он спросил: «Санатана Госвами, остановись, скажи мне, где ты хочешь жить?» Он сказал: «Я осквернен, я буду жить на улице». И Господь читание сказал ему: «Ты не захотел, чтобы я тебя обнял. Но хотя бы послушай меня, поживи вместе с Харидасом Такуром. Он как бы так же, как ты, в таком же положении. Поживи с ним вместе в его хижине». Санатана Госвами подчинился приказу Господа, начал жить вместе с Харидасом Такуром. Они вместе воспевали святое имя. Они не ходили в храм Джаганнатха Пури, потому что они считали себя низкорожденными. Господь Чайтанья каждый день лично приносил им просад из Джаганнатха Пури. Вместе с ними вкушал этот просад каждый день. Шло время. Господь Чайтанья ждал, когда Санатана Госвами откажется от своей идеи оставить тело. Санатана Госвами не вылечивался, его язв на теле становилось все больше и больше. Ничто не помогало ему вылечиться. Все было бесполезно. И уже приблизилось время Ратхаятры. Господь Чайтанья подошел к Санатане Госвами. Тот отстранился от него. Господь Чайтанья сказал: «Если бы, оставив тело, можно было бы приблизиться ко мне, я бы уже 500 тысяч раз оставил тело. Но это не способ достичь Господа. Просто оставив тело для меня. Это не способ». Я с вами тогда был полностью обескуражен. Он вообще не знал, что ему делать. Ему нельзя было ни жить, ни умереть. И он просто предался в своем сердце Господу. И он уже потерял всякое понимание, как ему жить, что делать. И совсем, когда осталось мало времени до Ратхаятры, Господь Чайтанья в один прекрасный момент подошел к Санатане Госвами и неожиданно обнял его. И тот начал сопротивляться. Но нельзя вырваться из объятий Господа. Это невозможно. И он стоял очень долго вместе с ним. Санатана Госвами, он как бы дергался, он пытался вырваться, потому что он боялся заразить Господа этой болезнью. Когда Господь оставил его, то все тело его было чисто. Ни одной язвы на теле не было. И он сказал ему, что твое рождение предназначено для того, чтобы распространить духовное знание. Таким образом служить мне. Все преданные остались в Джаганнатха Пури. А Санатана Госвами с уже чистым, здоровым телом пошел во Вриндаван. И еще только пару раз в жизни он увидел Господа и находился рядом с ним. Все остальное время он был в разлуке, даже находясь на земле в то время, когда Господь Чайтанья здесь проявлял свои игры. Такая же участь постигла Рупу Госвами, его брата. Но когда Господа спрашивали, Он говорил, что самыми лучшими друзьями моими, самыми лучшими слугами являются эти два брата. Я их люблю больше всего. И тем не менее Он их отправил во Вриндаван, хотя сам жил в Джаганнатхапуре. Первое, что мы должны понять, находясь в этом движении, это то, что Господь не дешевка, которую можно очень быстро достичь. И первый этап движения к Богу называется как? Садхана-бхакти. Садхана-бхакти означает выполнять свои обязанности перед Богом. Если тебе положено вот так жить, живи так, это значит, что ты это делаешь для Бога и хочешь Его дружбы, Его любви. Если ты лицемеришь, если ты лицемер, это не значит, что ты приближаешься к Богу. Лицемер не может приблизиться к Богу. Только тот, кто честно выполняет свой долг, это первая стадия развития духовности в человеке. Честное выполнение своих обязанностей. Когда человек ученик, учится, в чем заключается проблема учиться? Все есть, все тебе предоставлено. Тебе, о тебе заботятся, тебе дают учиться. Ученик ни о чем не беспокоится, у него все есть. У него есть пища, учеба, учителя, божества, место, где жить, райское место, где жить. Что мешает жить? Ничего не мешает. Мешает только одно. Жажда наслаждаться. Больше ничего не мешает. Когда человек женился, но женился, у него все есть. Чем он хотел наслаждаться, он уже получил. Что ему мешает жить? А? В семейной жизни, что ему мешает жить? Опять то же самое. Он вместо того, чтобы служить близкому человеку, так же, как он не хотел служить Богу, он не хочет служить и близкому человеку. Он начинает его эксплуатировать, пытаться наслаждаться им, а не наслаждать его. Когда человек не проходит образование в первом ашраме, он не может жить нормально во втором. Почему? Потому что жажду наслаждаться он в себе не победил. И потом, не победив себе жажду наслаждаться, он разрушает полностью отношения с близким человеком и решает, что он будет отреченной жизнью. Так как ему в семейной жизни не повезло, он решает жить отреченной жизнью. Но что ему мешает жить отреченной жизнью? Жажда наслаждаться. И поэтому Господь ему посылает неотреченную жизнь. А еще один объект для наслаждения. И так, как обезьянка, он прыгает от одного объекта наслаждения к другому. И так проходит его несчастная жизнь. Первое, что человек должен сделать в своей духовной жизни, он должен победить свое желание наслаждаться. Это означает выполнять свой долг. Если ты ученик, учись. Если ты женатый человек, служи близкому человеку. Как вы думаете, кому тяжелее, ученику или женатому человеку? Женатому человеку тяжелее! В тысячу раз! Почему? Потому что твой объект наслаждения предназначен не для того, чтобы тебя наслаждать. а для того, чтобы тебя душить. И ты это поймешь не сразу. Конечно. Прогресс будет сильнее. Когда человека посадить в горячее масло, у него прогресс будет сильнее. В этом нет никакого сомнения. Конечно, конечно. Так не мытьем, так катанием Господь учит нас служить Ему. Не мытьем, так катанием. Потом человек думает, я не могу в семейной жизни. Пойду, отрекусь. А кому тяжелее жить? Грехаске или ванапрасхе? Ванапрасхе в 1000 раз тяжелее. Потому что у брахмачари впереди 2 варианта. Или он наслаждается один, или он наслаждается с кем-то. Но ванапрасхе нет вариантов. Если он еще раз потом женится, его вообще отвергнут и скажут, что это за ванапрасха такое. Это вообще просто падшая личность. Никто не будет его уважать. И он думает, что меня уважали, надо принять саньясу. Чтобы у меня были ученики, и тогда они меня будут уважать. Саньяси. Саньяси в 1000 раз тяжелее жить, чем ванапрасхе. Почему? Потому что у него все сосут кровь, а он ни у кого сосать кровь не может. Он не может себе позволить наслаждаться, потому что все смотрят на него. И смотрят как? Ищут в нем недостатки. И он должен выживать как может, саньяси. Поэтому веды говорят, оставайся тем, кто ты есть, пока Господь сам не решит твою судьбу. Не принимай решение сам. Живи в том ашраме, который дал тебе Господь. И созревай, становись сильным. Так первая стадия постижения Бога – это садхана-бхакти. Означает выполнять свои обязанности. Садхана-бхакти означает честно выполнять свой семейный долг. Если для выполнения семейного долга надо сражаться, надо сражаться. Если для выполнения семейного долга надо полностью унизиться, значит надо полностью унизиться. В семейных отношениях семейные отношения наполнены огнем. Они горят постоянно, потому что каждый сильно жаждет удовлетворять свои чувства с помощью другого. И в этом огне, в этом горящем масле человек должен сохранить себя. Он должен сохранить свои отношения с близким человеком, свои отношения с Богом. Он должен воспитывать детей и так далее. Так закаляется сталь. Человек должен стать отвлеченной личностью в семейной жизни. Он должен победить все свои желания и чувства. А желания и чувства будут воплотяться в близком человеке и мучить тебя. У брахмачари желания мучат его только изнутри. Но у грехаски желания мучат также и снаружи. Если ты уже в себе победил, они тебя еще будут дергать снаружи. И мучить снаружи. Что нет? Как снаружи? Вот скоро узнаю. Какие у вас вопросы по сегодняшней лекции? Ну как он накрыл желание здесь народ? Ты относишься к той категории людей, которые все изучают на практике. Вы сказали, что мы не должны просить Бога. Мы должны чувствовать себя достойными Но мы же должны обращаться с Богом с какими-то истинными желаниями, исходящими из истинного эго. Мы же не можем просто с ними не обращаться. Мы можем просить его о чем-то таком, что будет для нас ценным. И потом, допустим, на каком-то этапе, возможно, мы не сможем получить твердую веру, если Господь хоть как-то не будет проявляться в нашей жизни какими-то своими аспектами. Но Господь же не зависит от наших желаний. Он проявляется сам, когда мы Ему служим. Это факт, что мы должны желать. У нас нет такого, чтобы мы не желали. Но есть разница между желанием служить и желанием наслаждаться. Надо очень четко эту разницу для себя понять. Потому что некоторые преданные достигают такого высокого уровня, что они хотят видеть Господа для того, чтобы Ему служить. Но это очень высокий уровень. Однако следует знать, что желание видеть Господа – это желание непростое. Оно не поддается простому анализу. Потому что, например, когда преданный только начинает духовную жизнь, если он хоть немножко может видеть Господа хотя бы на алтаре, то он с помощью Господа может понять, где правда, а где ложь. Он, отдавая себя Господу, который на алтаре перед ним стоит, способен понять, что он не прав, способен понять, как относиться к гуру, способен многие вещи понять, просто видя Господа перед собой. И поэтому он хочет его видеть, чтобы не ошибаться на духовном пути. Но это желание видеть Господа, чтобы не ошибаться на духовном пути, отличается от желания победить Господа тем, что ты хочешь Его видеть и увидишь. Это совершенно разные вещи, понимаете? В этом случае человек выступает как личность, способная с помощью своего крия-шакти, способности познать. Он считает, что его крия-шакти способна познать все, в том числе и Бога. Желание видеть Бога для того, чтобы Ему служить – одно. Желание научиться видеть Бога для того, чтобы Его победить – совсем другое. И Господь не такой глупец, чтобы поддаваться нашим желаниям. Он знает, зачем человек хочет Его увидеть, в чем цель. Поэтому обман здесь невозможен. Если тебе нужно видеть Господа для того, чтобы Ему служить – это одно. А если тебе его надо просто увидеть, что типа ты можешь это сделать, это совсем другое. Есть у преданного есть желание. Преданные хотят строить храмы, преданные хотят быть вместе с Господом, преданные хотят быть вместе с Его преданными. Это не означает материальное желание. Преданные много чего хотят. Преданные, например, хотят только просад один есть. Это не значит, что они гурманы. Преданные много чего хотят. У них есть сильные желания у преданных. У меня была ситуация в жизни не так давно, что я мог потерять свое служение Богу в результате того, что люди не понимают, что я делаю. И я просто вцепился за стопы, потому что я не видел смысла жизни без этого служения. Какой смысл дальше жить просто так? Что делать? Я не видел смысла, я вступился за стопы Бога, желая, чтобы Он мне позволил дальше служить Ему, в том ракурсе, в котором я служу. Я увидел Его могущество. Он своей силой убрал все препятствия, потому что я увидел, что Он хочет, чтобы я Ему служил. Бывают такие ситуации, когда Господь говорит: «Все, я хочу, чтобы ты ушел отсюда». И тогда придется уйти. Не факт, что он всегда будет хотеть, чтобы ты ему служил. Я вам уже приводил пример с преданным русским, украинским, который лежал на смертном одре. Он молился, говорил: «Господь, я хочу продолжать заниматься санкиртаной. Оставь мне эту жизнь». Он ему даже послал врача, чтобы тот его лечил. И даже опухоль начала рассасываться. Но Господь хотел, чтобы он остался. оставил это тело и служил ему в другом месте. И он сделал так, как он считает нужным. Поэтому не факт, что Господь всегда будет плясать под дудку наших желаний, пусть даже духовных. Не факт. Но иногда он выполняет желания, особенно у гордых людей. Я помню, лет 5 назад я сидел в Курджиново, вот как сейчас помню, я молился Господу, начал как бы поклоняться ему в настроении царицы Кунти. И как бы я возгордился на такой степени собой, что я начал ему молиться и говорить: «Господь, пошли мне, пожалуйста, трудности, чтоб я очистился от своего ложного эго». Господь говорит: «Хорошо». И послал! Я еле жив остался от психического напряжения, которое у меня постигло. 1.5 года мучился, как не знаю кто. Очень полезный урок. Больше я не молюсь. Почему-то. Поэтому, если что-то мы хотим от Господа, надо хорошо подумать. Он же может дать то, что мы хотим от Него. Вопрос только заключается в том, сможем ли мы унести. Поэтому лучше всего начинающему преданному ничего не просить у Бога, а просто служить Ему, зная, что Он всегда будет давать то, что нужно, и тогда, когда нужно. Это знание супер для того, кто начал поклоняться Богу. Но если он все-таки решил что-то попросить, надо быть очень осторожным, потому что Господь может и дать. Это здорово. Это здорово. Если мы просим, чтобы люди... Благо людям. Это очень здорово. Нашей группы оставлял тело отец. У него была тяжелейшая болезнь. Я видел, как смерть прямо должна войти в него. У меня не было никакого сомнения, что он поставит тело. Я даже видел точно часы, когда он оставит тело. И при этом все остальные брахмачари начали читать Брисинха Кавачу. И врачи увидели, как гангрена начинает уходить с ноги. Она просто исчезла. У них вот такие шары были у врачей в реанимации. Гангрена уже дошла до определенного уровня, он: нет гангрены. А это был даже не преданный. Он ел мясо. Просто потому, что преданные захотели, чтобы он остался жив. Господь дал ему жизнь. Исим Кадея Бхагаван Ки Джай! Такова сила Бога и милость Его. Но мы не знаем, когда Он сохраняет жизнь, когда нет. Я каждый день молился за этого преданного, который в Майпуре оставлял тело, и он все равно оставил тело, потому что таково было желание Бога. Он мне говорил: у меня в мае начнется хороший период, мне астрологи сказали. Я посмотрел, правда, у него в мае начался хороший период, только уже не здесь, на земле, а там. Очень хороший период. Самый лучший. Мы не знаем вообще, что Господь решает. Он выполняет все наши желания. Если ты хочешь как по астрологии, чтобы было, Он сделает по астрологии. Нет проблем. Последний вопрос. Значит, надо страдать придется. А что это происходит? Ничего не происходит. Просто мы страдаем. Преданные сначала обкатывают Бога. Когда они пришли в сознание Кришны, они видят, что здесь классно. Они сначала побалдели, потом Бога начинают обкатывать. Как они его обкатывают? Своими желаниями. Господь, хочу это. Пожалуйста. Получи. Я уже не хочу. Ничего, ничего. Потерпи немножко. Потом очухался. Нет, вот это вот. Пожалуйста. Нет проблем. Еще тяжелее. Нет. больше не хочу! Любовь, любовь, я тебя люблю, поту, поту, поту, поту, больше не люблю. Любовь, любовь. Господь, это не Микишка, это абсолютная истина. Поэтому прежде чем что-то у него просить, хорошо подумайте. Hare Krishna, Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai.